Ограничение инцеста. Если нежность родителей к ребенку счастливо избежала преждевременного, то есть до наступления соответствующих физических условий пубертатного периода, пробуждения сексуального влечения ребенка, при котором душевные возбуждения явно прорываются к генитальным, то она исполнила свою задачу руководства этим ребенком в зрелости при выборе сексуального объекта. Понятно, что ребенку легче всего избрать своим сексуальным объектом тех лиц, которых он любит с детства, своим, так сказать, притупленным либидо. Но благодаря отсрочке сексуального созревания было достаточно времени, чтобы наряду с другими тормозами сексуальности воздвигнуть ограничение инцеста, впитать в себя те нравственные предписания, которые совершенно исключают при выборе объекта любимых с детства лиц кровных родственников. Эти ограничения основаны прежде всего на соблюдении нравственных принципов общества, которое должно бороться против поглощения семьей всех интересов, необходимых ему для создания более развитых социальных единиц. Поэтому общество всеми средствами добивается того, чтобы расшатать у каждого в отдельности, особенно у юношей, связь с семьей, имеющую только в детстве решающее значение. Ограничение инцеста принадлежит, вероятно, к историческим завоеваниям человечества, и, подобно другим нравственным требованиям табу, зафиксировано у многих индивидов органическим унаследованием. Смотри мое сочинение «Тотем и табу», 1913. Все же психоаналитическое исследование показывает, как интенсивно еще каждый в отдельности в своем развитии борется с искушениями инцеста и как часто поддается им в своей фантазии и даже в действительности. Но выбор объекта производится сначала в представлении, и половая жизнь созревающего юношества может проживаться только в нереальных фантазиях, то есть в воображаемых, надуманных ситуациях, которые никогда не смогут осуществиться. В этих фантазиях у них снова проявляются инфантильные склонности, теперь усиленные соматически. В их представлениях с регулярной закономерностью превалирует дифференцированное уже благодаря половому протяжению сексуальное стремление ребенка к родителям, сына к матери и дочери к отцу. Фантазии в период полового созревания связаны с прекращенным в детстве инфантильным сексуальным исследованием и захватывают еще часть латентного периода. Они могут быть совсем, или по большей части, бессознательными, и поэтому часто невозможно точно установить сроки их появления. Они имеют большое значение для возникновения разных симптомов, так как являются непосредственной предварительной их ступенью, то есть представляют собой те формы, в которых находят свое удовлетворение вытесненные компоненты либидо. То же самое представляет собой то, что лежит в основе ночных фантазий, достигающих сознания как сновидения. Сновидение часто представляет собой только воскресшие фантазии такого рода под влиянием и в связи с каким-нибудь дневным раздражением, застрявшим из состояния бодрствования, остаток впечатления. Среди сексуальных фантазий пубертатного периода выделяются некоторые, отличающиеся тем, что всеобще распространены, и отличаются большой независимостью от индивидуальных переживаний отдельного человека. Таковы фантазии о подглядывании за половым общением родителей, о соблазнении в раннем детстве любимым лицом, об угрозах кастрации, фантазии о пребывании и даже о переживаниях в материнском чреве и так называемый семейный роман, в котором подрастающий юноша реагирует на различия его направленности к родителям в настоящее время и в детстве. Близкое отношение этих фантазий к мифу доказал Ранг в своем труде «Миф о рождении героев», 1909. Правильно утверждает, что Эдипов комплекс составляет комплексное ядро неврозов, представляя собой существенную часть их содержания. В нем завершается инфантильная сексуальность, оказывающая решающее влияние своим действием на сексуальность взрослых. Каждому новорожденному предстоит задача преодолеть Эдипов комплекс. Кто не в состоянии это сделать, заболевает неврозом. Успех психоаналитической работы все яснее показывает это значение Эдипова комплекса. Признание его стало тем шиббалетом, особенность отличия, по которому можно отличить сторонников психоанализа от его противников.